Глава 111. На следующий день, как и договаривались, мы с госпожой Хатуной поехали в оранжерею к ее другу Максимилиану Хоффману. Она сама заехала за мной, и когда я устроилась напротив, сказала: «Я думала всю ночь над тем, что случилось между нами. И не прошу понять меня, ибо это действительно непросто, особенно женщине, пришедшей из будущего. Когда пройдет много времени, ты все равно врастешь в этот мир. Будь уверена в том, что изменится твоя душа. Не дай бог, чтобы в твоем случае все было иначе. Возможно, я немного завидовала тебе, ведь Давид намного открытие, современнее, у него другие взгляды на эту жизнь, а мне приходилось отвоевывать каждую крупицу своей свободы. Да, я любила своего супруга, но это был властный, сильный человек. Таким либо подчиняются, либо становятся несчастными на всю жизнь». «Вы подчинились?» Я была с ней не согласна, но спорить не собиралась. Только жизнь покажет, как оно будет. Зачем доказывать то, чего еще не случилось? «Да, в чем-то», — грустно улыбнулась госпожа Хатуна. «По крайней мере, я была хозяйкой его сердца, а в то время это уже было немало». «Ваша свекровь всегда была такой?» Мне хотелось узнать, как они сблизились, ведь характер старой Кэто оставлял желать лучшего. «После смерти супруга. При нем она была куда мягче», — тихо засмеялась женщина. «Жену моему сыну тоже нашла она. Девочку из хорошей семьи и, как любила говорить Кэто, с благородной кровью. Но это не помешало Тамаре быть очень доброй. Но Кзар был счастлив с ней. Мы все скорбели по ней. Сын отказался жениться во второй раз, хотя мог. Он еще был вполне молодым мужчиной. Скорее всего, Нино выросла бы совершенно другим человеком, если бы ее воспитывала мать, а не две бабушки. Да и вообще вся эта история с благородностью крови дурно пахла. Я подозреваю, что ваши отношения со свекровью теперь изменятся в худшую сторону, сказала я. Вы вчера остались на нашем празднике. Сегодня у нас совместная поездка. Она вольна поступать, как ей заблагорассудится. Я ведь слишком долго жила тем, что считала правильным именно свекровь. Пора бы подумать и о себе. Пусть даже это уже немного поздно. Хатуна повернулась ко мне и вдруг сказала: «Я не поеду в загородную усадьбу, Леночка. И сегодня же объявлю об этом мужчинам». «Вы хотите остаться в городе? А как же выращивание роз и успокаивающие работы в саду?» Я не удержалась от колкости. «Нет, я хочу выйти замуж за Максимилиана», — ответила она. И я изумленно замолчала. «Вот так дела». Вчера вечером он прислал мне письмо, в котором умолял меня наконец решиться. Мы неравнодушны друг к другу уже 20 лет. Но я не могла признаться в этом своей семье. Я трусиха, которая положила свою жизнь на алтарь чужих представлений о ней. «Ваш сын и внук поймут вас. Я в этом даже не сомневаюсь». Я говорила это искренне, а не из-за желания успокоить. Потому что была уверена в Давиде. Да и старший князь производил впечатление вполне адекватного человека. «А свекрови придется смириться. Она не имеет права указывать вам, как жить». «Как жаль, что у меня не было твоей смелости». Мне вдруг показалось, что в ее глазах блеснули слезы, но она быстро справилась со своими эмоциями. Хатуна улыбнулась мне, и я увидела ту же приятную женщину, с которой мы так хорошо провели время в парке за бутылочкой вина. «Но сейчас я не отступлю». Оранжереи Максимилиана Хоффмана произвели на меня неизгладимое впечатление. Здесь все было построено и сделано с умом. Каменные оранжереи со сплошным остеклением крыши, расположенные параллельно друг другу, поражали своими размерами, а количество теплиц с парниками и подавно. Нас встретил сам владелец, господин Хоффман. Это был приятный пожилой мужчина высокого роста с пышными седыми усами и живыми, как у молодого человека, глазами. От них разбегались тонкие лучики морщин, что говорило о его веселом нраве. «Добрый день, госпожа Хатуна, я очень рад видеть вас». Он поцеловал ей руку, а потом повернулся ко мне. «А это, как я понимаю, Елена Фёдоровна, о которой вы написали во вчерашней записке?» «Да, это она. Елена Фёдоровна, познакомьтесь с моим хорошим другом Максимилианом Павловичем». Женщина озорно улыбнулась. «Вообще-то его батюшкой величали Пауль, но Павлович звучит всё-таки более естественно в наших краях». «Несомненно». Я почувствовала себя немного неловко, когда он поцеловал мне руку. Моя привычка совать всем при встрече свою конечность никак не хотела покидать меня. «Я очень рада нашему знакомству, Максимилиан Павлович». «Взаимно». Он встал между нами и кивнул на оранжереи. «Пойдёмте в святая святых». У меня даже дар речи пропал при виде такого великолепия. Здесь выращивали всё — цветы, виноград, груши, инжир, померанцы и даже ананасы. Также в оранжереях выращивали овощи. После долгой экскурсии господин Хоффман провёл нас в небольшую комнатку, где звонко чирикали попугаи в ажурных клетках. В ней даже был фонтан с плавающими золотыми рыбками. Мы присели на красивую скамью, у которой стоял круглый столик, и нам принесли чай. «Сколько же здесь рабочих?» Я обратила внимание, что полы в оранжерее тоже тёплые. Скорее всего, под ними лежали трубы с циркулирующей в них горячей водой. «Очень много. Но в отличие от других владельцев, которые берут у помещиков в аренду крепостных, я нанимаю людей и плачу им зарплату», — ответил Максимилиан Павлович. «Надо мной даже потешаются за мою расточительность». «У вас большое сердце», — многозначительно произнесла Хатуна, и мужчина смущенно улыбнулся. «Я же подумала, что он, в принципе, молодец. И не только потому, что не использовал труд чужих крепостных, платя их хозяевам. Просто если логически подумать, то после отмены крепостного права стоимость рабочих рук значительно возрастёт. Это будет неприятным сюрпризом для таких вот дельцов. Господина Хоффмана же это не коснётся, так как он давно платит рабочим». «Может, мы поговорим о деле, с которым вы приехали ко мне?» Максимилиан Павлович посмотрел на меня. «Госпожа Хатуна написала, что вас интересуют цветы». «Да, мне нужно сырьё для изготовления духов. Если вы не против, мы могли бы сотрудничать», — ответила я. «Что скажете?» «Мои работники каждый день срезают более 500 растений для магазинов. Хватит и вам, дорогая Елена Фёдоровна. Вы только заранее присылайте список нужных вам цветов», — сразу согласился господин Хоффман. Несомненно, в этом была заслуга госпожи Хатуны, и в большей степени он это делал для неё. «Я рада, что мы договорились». Я по привычке протянула ему руку. «Скрепим рукопожатием». «Прелестно!» — засмеялся мужчина, пожимая мою ладонь. «Какая очаровательная непосредственность! Я заранее прошу прощения, Елена Фёдоровна, но не слишком ли вы молоды для такого серьёзного занятия, как изготовление парфюмерии?» «С ответственностью вам заявляю, Максимилиан Павлович, что эта девочка справится». Госпожа Хатуна посмотрела на меня с затаённой грустью. «У неё такие замечательные помощники». «Тогда я распоряжусь, чтобы принесли бутылочку вина, чтобы скрепить нашу договорённость. Письменно мы тоже это сделаем, но чуть позже». Он подозвал слугу, а Хатуна сказала: «У Максимилиана Павловича помимо оранжерей есть свои цветочные магазины, где, кстати, можно заказать венки, бутоньерки, композиции из сухих цветов для украшения дома. Женихи в очередь становятся, чтобы заполучить бутоньерку от Хоффмана». Последнее прозвучало с явным намёком, и я шепнула ей в ответ: «Подозреваю, что скоро мы и его увидим со своей бутоньеркой в петлице, стоящему у алтаря». «О чём разговор, дамы?» Владелец оранжереи отдал распоряжение слуге и повернулся к нам. «О моём магазине?» «Я говорила госпоже Хатуне, что вы могли бы в своих магазинах продавать неувядающие букеты», — сказала я, вспомнив, как бабушка сохраняла особо красивые розы из букета. «Цветы опускают в растопленный воск. Это очень красиво. А ещё выгодно. Если цветок начинает вянуть, терять свою привлекательность, можно удалить увядшие лепестки и сохранить его с помощью воска». «Как интересно». Максимилиан Павлович моментально заинтересовался. «А можно подробнее? Госпожа Хатуна, а барышня ведь дельные вещи говорит». Мы задержались в оранжерее еще на целый час, разговаривая обо всем на свете. Я заметила, что Хатуна расцветает в компании своего Максимилиана. На ее щеках появился румянец, глаза стали молодыми, а взгляд кокетливым. Нет, ей положительно нужно держаться подальше от старой Кэто. Так же, как и Нино.